Глава шестая. Солнце только чуть-чуть окрасило своим светом горизонт, с трудом различимый сквозь просвет высоких деревьев, а мы уже заканчивали завтрак и собирались продолжать путь. Наша разведка в лице Тинси и непоседливого Фабио принесла неутешительную новость, что наши преследователи изрядно сократили разрыв между нами, вынуждая нас ускориться. И снова изнуряющий бег по джунглям. Иногда мы проходили практически по краю какой-нибудь деревушки, ведя себя словно мыши возле логова кота, не доверяя ни одному встречному жителю, потому что все они так или иначе работали на варгасов. Иногда мне пытались предложить помощь или поддержку другие мужчины, но я от этого впадала в еще больший приступ паники. К Рене я за эти пару суток хоть немного привыкла, а другие стойко воспринимались мной как враги, и они это, судя по их каменным лицам, приняли к сведению. Третий день не отличался большим разнообразием, чем предыдущие, только я все усерднее молилась, чтобы это путешествие как можно скорее закончилось. Тинси и Фабио отстали от основной группы. Дженкс что-то иногда говорил шепотом Рене и Полю, поглядывая на свой прибор. А у меня укреплялось нехорошее предчувствие, что преследователи уже близко, и от этого вся эта суета. Нас троих нещадно подгоняли, и Каттерсонов уже фактически несли на себе постоянно молчавшие Жан и Жакру. Только я пока усердно двигала ногами в парусиновых кедах, чувствуя, как мои ступни болят от соприкосновения с корнями и случайными камнями. В нашей компании все сильнее нарастало напряжение. И в определенный момент, когда за нашими спинами раздались автоматные очереди, мы с Каттерсонами дружно побледнели и даже испуганно присели. Но прохлаждаться нам не дали. Их подхватили другие оборотни, а мы с Рене и Джинксом ринулись слаженной тройкой по кустам. Я даже не поняла, как и почему, а главное, в какой момент осталась одна. Но только далекие выстрелы прекратились. Рядом со мной, чуть не заставив остановиться мое сердце, возник Рене. Приложив палец к губам, он, схватив меня за руку, заставил пригнуться и идти в выбранном им направлении. Я не почувствовала чужого запаха, ведь мое волшебное средство и у меня отбивало нюх, я просто слышала, как в нескольких метрах от нас раздались легкие шаги по земле. Там шли люди, которые преследовали нас скрытно и явно с недобрыми намерениями. И главное, похоже, нас очень удачно загоняли в ловушку несколькими группами наемников Варгаса. Если бы оборотни были одни, даже от сотни людей оставили бы рожки до ножки. Но с ними были люди, и именно по этой причине, я уверена, им специально приходилось прятаться и как можно дольше оттягивать эту встречу. Да и любую другую тоже, ведь нас потом придется сдавать нанимателям. А если Каттерсоны узнают нашу тайну, то живыми их вряд ли оставят. Это закон веров, который все чтят независимо от ситуации. Мы прятались в кустах, когда мимо нас прошли человек шесть, двигаясь цепочкой, держа автоматы наперевес. Рена нагнул меня вниз, практически уткнув лицом в траву, сам же навалился сверху, закрывая своей темной одеждой мою светлую футболку и штаны. В нос ударил яркий, мощный аромат сильного самца-оборотня, кружа голову и заставляя волосы встать дыбом на затылке. Он лежал на мне, и это всколыхнуло жуткие, казалось, давно забытые воспоминания об изнасиловании. Замерев, я словно замерзла, боясь пошевелиться и вызвать в нем агрессию и похоть, но все равно почувствовала, как его затвердевшая плоть уперлась мне в ягодицы. Паника все сильнее захватывала все мое существо, и я, не думая об опасности, заскулила, трясясь от ужаса. Уже отойдя от нас на приличное расстояние, преследователи резко обернулись на этот звук, и один из них направился к нам. Рене злобно приглушенно рыкнул, а потом весь напрягся. В следующий момент, когда незнакомый мужчина подошел к нашим кустам и начал разворачивать в нашу сторону автомат, Рене вскочил и парой приемов скрутил ему голову. Затем, не давая мне времени оценить произошедшее, подхватил меня под руку и стремительно потащил за деревья. След раздались запоздалой очереди и ругань на португальском. За нашими спинами появился Дженкс и снял из пистолета двух преследователей. Так, петляя и прикрывая меня с двух сторон, они ломились сквозь джунгли. Очередная пулеметная очередь срезала Дженкса, который закрыл собой меня и Рене от появившегося словно черт из табакерки наемника. Но Рене даже не остановился, уводя меня дальше. Снова стрельба. И наша, и чужая. Казалось, сами джунгли ведут активную перестрелку с нами. Мы практически выпали на небольшую, освещенную ярким солнцем полянку, где нас уже ждали трое. Я уже решила, что прямое столкновение неизбежно, но за спинами преследователей возникли Карл с Этьеном, черные глаза которых горели фанатичной ненавистью к людям, отчего у меня по спине пробежался ледяной ветерок. Двое одновременно лишились своих голов, а третьему повезло больше. Ему всадили нож прямо в сердце. Я же задыхалась от адреналина, бурлящего у меня в крови. Прижатая к дереву собственным ужасом, и во все глаза смотрела на них. Карл с сочувствием взглянул на меня, направляясь на поиски оставшихся живых наемников людей. Этьен же, бросив взгляд в мою сторону, лишь скривился, словно испытывая зубную боль. Быстро наклонившись, он вытер об одежду одного из убитых свой длиннющий нож и, вернув его в ножны, так же быстро скрылся из поля зрения, как и появился, словно призрак самих джунглей. Меня трясло от всего увиденного. Рене встал прямо передо мной, закрывая собой тела убитых, и рыкнул недовольно. «Не смотри, сама виновата, зачем скулила?» Я вскинула на него изумленный взгляд, а потом слезы потекли по моим щекам. «Да, я сама виновата, во всем, всегда!» Заметив влажные дорожки на моем лице, Рене взял меня за руку и мягким рывком притянул к себе, обнимая и как будто закрывая от всего на свете. Его большие широкие ладони легли на мою спину, поглаживая, успокаивая, а я уткнулась ему в грудь. Схватив его за майку, дрожа всем телом, я пыталась согреться его теплом. Над моей головой раздался тихий, хрипловатый голос. — Ну все, все, успокойся, девочка моя, ты ни в чем не виновата, прости меня. Переволновался за тебя, вот и сморозил глупость. Тс, не плачь, малышка. Дрожь постепенно прошла. И я, задрав лицо и по-прежнему держась за его футболку обеими руками, заметила, что, успокаивая меня, он быстро шарит глазами по густой растительности, выискивая скрытую опасность. Потом, как будто расслабившись, он наткнулся на мой внимательно изучающий взгляд и замер. Казалось, что он меня буквально ест глазами, изучает каждую черточку на моем лице, а потом, словно не удержавшись, он впился в мои губы поцелуем. Слишком горячим. Слишком напористым и чересчур собственническим поцелуем. Страх смешался с наслаждением, которое я никогда и ни с одним мужчиной-человеком так и не смогла испытать во время тех поцелуев, на которые решалась. Он меня словно пил, захватывая все большую власть надо мной и моим рассудком, делясь своим ароматом и неповторимым вкусом. Как только его ладонь коснулась моих ягодиц, прижимая к себе плотнее и позволяя вновь ощутить его твердость, я рывком отстранилась от него. В ответ он бешеным, горящим взглядом смерил меня с ног до головы, отчего я даже поежилась, а потом быстро смягчился, наткнувшись на мои опухшие губы и затуманенные страстью вперемешку со страхом глаза. Я же, придя в себя после этого инцидента, тут же уткнулась взглядом в труп за его спиной и ужаснулась своему поведению. «Боже, тут война, смерть! Неизвестно, что с Каттерсонами и другими нашими спутниками, хотя за них я меньше всего беспокоилась, ведь живучие же, заразы. А я тут целуюсь, и чего греха таить, впервые в жизни пылаю настоящей страстью». Снова встав между мной и кровавым зрелищем, Рене поднял мое лицо за подбородок и глухо пообещал. «Не бойся, девочка, я буду с тобой до конца, независимо ни от чего. Даже несмотря на то, что ты такая уязвимая и смертная». Заметив мой удивленный взгляд, он усмехнулся и закончил свой монолог, неправильно истолковав мое удивление. «Ну, как там у вас говорят, и в радости, и в горе, и в здравии, и в болезни, до самой смерти?» У меня отвалилась челюсть и практически выкатились в изумлении глаза. Оглядев окружающую действительность, я задумалась над тем, кто тут сошел с ума, он или я. Он же раздумывать мне не дал, а мягко подхватив уже привычным жестом под локоток, потащил в джунгли. Я же пыталась осмыслить тот факт, что этот зеленоглазый оборотень клюнул на меня, как на смертную, и сейчас даже сделал своеобразное предложение руки и сердца. И вот мне было интересно, он сказал это, чтобы отвлечь меня от этого кошмара, или он вправду думает так? Но все же главного он добился. Картина убийства, произошедшего у меня на глазах, немного смялась и отошла на задний план. Я потом подумаю об этом, а сейчас не хочу, потому что иначе воскреснут в памяти события 15-летней давности. Смерть моих родителей, погибших похожим образом. Сейчас не время для призраков прошлого. Иначе маленький сиротливый волчонок снова захочет вылезти наружу и пожаловаться Луне на старые обиды и боль потери. А сейчас нельзя. Не место. Да и некому жаловаться. Но как эта боль сжигает все внутри, не давая забыть и заставляя держаться все время на стороже? Мой удел — лишь пассивно наблюдать, как утекает моя жизнь в кромешном одиночестве. Жизнь веров во много раз длиннее, чем у людей, но желания, страхи и переживания у нас очень схожи с человеческими. И одиночество так же сильно и тяжко гнетет наши души. Пробежавшись минут пять, мы соединились сначала с одной группой, потом еще с парой веров, а потом и с Каттерсонами, рядом с которыми шли их неизменные телохранители Жакру и Жан. Увидев меня, супруги не смогли скрыть облегчения и радости, а Этель даже расплакалась у меня на плече, чем вызвала слезы у меня. Я к ним так привязалась за последнее время. Но насладиться встречей нам не дали, все быстрее и нетерпеливее подгоняя нас в путь. В конце концов, Поль не выдержал и, повернув голову в нашу сторону, холодно сказал. «Дамы, из-за вас мы не укладываемся в трехдневный план путешествия, а значит, нам снова придется здесь заночевать. Причем вполне возможно в горячих объятиях наших преследователей. Мне-то, конечно, они не сильно помешают, а вот как насчет вас, я не знаю». После этих слов Каттерсоны, уныло собрав всю волю в кулак, ускорились, а я вообще готова была бежать хоть всю ночь. Пробирок оставалось только две, и как мне быть дальше, я не знала. Натолкнувшись взглядом на Джинкса и заметив его внимание, я снова показательно всплеснула руками и округлила рот, неожиданно вспомнив, что его вроде как ранили, а он тут передо мной целехонький расхаживает. Его глаза тут же потеплели, и он, жизнерадостно махнув рукой и бросив короткий взгляд на Рене, пояснил. «А ничего страшного, доктор, меня лишь слегка задело, только пластырь потребовался». С трудом сдержав ехидный смешок, я нарисовала на лице участие и тревогу и смогла лишь кивнуть, чтобы в голос не рассмеяться над его наивной ложью. В этот момент Жакру, нахмурив черные брови и бросив взгляд на нервничающую Этель, тоже поспешил с комментарием. «Ага, меня тоже немного задело. Царапины не больше, а крови было столько, что доктор Каттерсон сильно испугалась. А ведь уже практически все зажило». Дальше эту тему развивать не стали, стараясь отвлечь людей на другое, но иногда мне казалось, что Поль или другие веры окидывали меня изучающими взглядами. Обедали мы на ходу, останавливаясь лишь для естественных нужд или чтобы перевести дух на 5 минут. Затем стремительный бег продолжался. К вечеру мы трое выглядели жалкими мокрыми тряпочками, ведь даже я к концу марафона устало плюхнулась на свой мешок, не в силах пошевелиться. Каттерсоны же после того, как Рене приказал отдыхать на одной миленькой полянке, просто рухнули, как подкошенные. Оборотни отдыхать и не собирались. Посовещавшись пару минут, они рассредоточились по территории, а некоторые вскоре ушли, на ходу снимая рубашки и оружие. Похоже, скоро волки пойдут охотиться на наших преследователей, чтобы уменьшить их количество. Есть не было сил, но мы с Этель сидели рядышком, и она очень тихо вещала мне о том, каким образом они прошли сквозь облаву. Трясясь и с опаской поглядывая на оборотни, она в красках описала, как Жан оторвал головы паре горе-преследователей, неудачно выскочивших перед ними. Потом Жакру нес ее всю дорогу на себе, и она могла поклясться, что почувствовала, как в него попало несколько пуль. Но он ведет себя, как ни в чем не бывало. Нильс лишь хмуро и вяло смотрел на небольшой костерок, который развел для нас вечно цветущей улыбкой Джинкс. Вскоре вернулся Этьен, неся в руках пару знакомых уже освежеванных тушек, наподобие тех, что мы с таким удовольствием уплетали всего лишь вчера. Хотя в тот момент нам казалось, что это было целую вечность назад. Нильс еще больше нахмурился и помрачнел, опуская голову все ниже. И я поняла, что он сегодня почувствовал себя старым и беспомощным рядом с этими мужчинами. Ведь он не знал, что они не люди, что сама жизнь заставила их стать такими, беспощадными, неутомимыми хищниками. Протянув руку, я пожала сжатые в кулак сухие ладони Нильса, покрытые грязью и кое-где кровью, а потом прошептала, заглядывая ему в глаза. «Не забывай, что это ты спасал меня и Этель от варгасов и их наемников целых 3 месяца». И только благодаря вам меня не тронули, не...» Я замолчала, не в силах произнести это слово, значение которого знаю не понаслышке. И именно в этот момент мой блуждающий взгляд наткнулся на внимательный, пристальный взгляд зеленых глаз Рене, который явно все слышал и анализировал полученную информацию. И он понял и меня, и испытываемые сейчас Нильсом чувства. Оставив Этьена, который сверлил полуночными глазами нашу измотанную троицу, нанизывая мясо на ветки, он подошел и, нависая над нами, коротко произнес. «Вы молодцы. Я, признаться, думал, что вас троих придется все время тащить на себе. Но вы блестяще справляетесь с такими нагрузками, с которыми не каждый военный сможет. И если иногда мы прикрикиваем на вас, так это для того, чтобы вы не расслаблялись». Он кивнул головой, завершая свой монолог, а затем, резко развернувшись под моим удивленным взглядом, направился в джунгли. Я все еще переваривала услышанное. Чтобы Вер морально поддерживал человека? Чтобы вообще захотел это сделать? Я в шоке. И мое представление о Верах снова сместилось на одно деление в лучшую сторону. Особенно об одном конкретном Вере по имени Рене. За эти трое суток он значительно изменил мое мнение об оборотнях в частности и о самцах вообще. Проследив за его удаляющейся спиной, я снова наткнулась на черные глаза Этьена, смотревшего на меня горячим, испытующим взглядом. Он словно ощупывал, дотрагивался своим взглядом до моего тела в попытке дотянуться до самой моей души. Он изучал и препарировал меня, как насекомое, отчего по моей спине побежал неприятный холодок. Резко отвернувшись от Этьена, я уставилась на костер, отгораживаясь от этого черного взгляда, как страус, который в минуту опасности засовывает голову в песок, как будто если я не вижу проблему, то и она не видит меня. Дивный аромат жареного мяса щекотал мои ноздри. Мы с Этели Нильсом сходили к тоненькому, едва заметному ручью и смогли слегка привести себя в порядок и умыться. А я заодно вылила на себя предпоследнюю пробирку, обновляя защиту от обоняния Веров. И только после этого мы вернулись обратно в ожидании ужина. Оказалось, уже все оборотни вернулись на поляну и тихо о чем-то разговаривали. Полоснув по нам троим взглядом, они замолчали и неторопливо продолжили поедать консервы. Кто пальцами, кто ложкой выковыривал мясо из металлических банок, отправляя его в рот, но все они лениво, по-звериному рассматривали нас. Присев недалеко от костра, мы не решались сами взять еду. И Поль, заметив это, поднес к Атерсонам по банке с консервами и веточки с мясом. Мне то же самое принес Рене, усевшись рядом, а потом развалился, как большой кот, играя со шнурками моих замученных жизнью кедов. Я ела, стараясь все тщательно прожевывать, прежде чем проглотить, но его прикосновения к моей ступне вызывали во мне волнение. Я быстро съела мясо, закусила консервами и запила всю эту еду мерзкой, обеззараженной водой. Потом, вытерев руки и лицо еще сырым от воды из ручья платочком, я осмотрелась вокруг, решая, где же мне прикорнуть. Напротив меня и Катерсонов полукругом сидели оборотни и с интересом наблюдали за нами, заставляя меня все сильнее нервничать и испытывать неловкость. Этель неуверенно обратилась с вопросом, глазами найдя мрачного Жакру, бездумно сверлящего взглядом пламя костра. Но было понятно, что спрашивает она всех. «Скажите, что заставляет вас рисковать своими жизнями? Служить наемниками? Неужели наша компания заплатила столько денег, что вы отправились в этот ад добровольно?» Жакро, оторвав взгляд от костра, лишь недоуменно пожал плечами, а потом хриплым басом пророкотал. «Да мы жизнями-то и не особо рискуем, так немного шкурку подпортили и все». Поль, заметив шокированные лица супругов, поспешил пояснить загадочные для них слова Жакру. «Мы профессионалы, мадам, поэтому нашей жизни ничто не угрожает. Более того, такие переделки вносят в нашу довольно пресную жизнь своеобразные развлечения. А насчет денег, то ваша компания обратилась за помощью к одному, скажем так, человеку, который имеет в ней свою долю, и вот он уже, в свою очередь, обратился к нашему главе с просьбой вытащить вас из сложной ситуации. Так что насчет средств, затраченных на ваше спасение, можете не волноваться». Этель и Нильс так ничего и не поняли из сказанного Полем и Жакру, но замолчали, погрузившись в свои невеселые думы. Я же снова поймала плотоядный взгляд Этьена. Этель, тяжело вздохнув, шепотом снова попросила мужа проводить ее в кустики, и, извинившись, они ушли в ближайшие заросли. Я же забрала шнурок из пальцев Рене, почувствовав при этом жар, исходящий от них, и, завязав их бантиком, направилась к своему оставленному в сторонке мешку. Проходя мимо Этьена, поймала на себе пару горящих желанием взглядов блондинистого Карла и Дженкса. Напряглась в панике. Но пределов ее достигла, когда Этьен, криво усмехнувшись, схватил меня за руку и начал подтягивать к себе, обжигая горячим черным взглядом. Отчаянно рванувшись в сторону, вырывая свою ладонь, я услышала глухой, разъяренный рев волка. Медленно, словно в трансе, я развернулась и столкнулась с чудовищной картиной, которую никогда не хотела увидеть снова и так долго мечтала забыть. Рядом, всего в метре от меня, стоял Рене с частично пройденной трансформацией лица и тела. Яростно рычал на опешивших оборотней, которые все как один напряглись и замерли. Поль, стараясь не делать резких движений, приказал Жакру, стоящему позади них. — Быстро проследи за супругами, задержи, пока не свистну. Жакру, кивнув черной лохматой головой, молчком скользнул в заросли, и я услышала, как он по дуге обходит всех, направляясь к Каттерсонам, еще не вышедшим к нам. Рене в этот момент одним прыжком встал между мной и остальными, заталкивая меня за спину, издавая гортанное угрожающее рычание. От этого злобного рыка даже у меня волосы на затылке зашевелились, не то что у других. Мужчины медленно отступали назад, не отрывая взгляда от зеленых, уже практически нечеловеческих глаз Рене, и только Поль тихо, успокаивающе говорил, пытаясь пробиться сквозь звериную ярость друга. — Рене, послушай, брат, никто больше не прикоснется к ней. Ты слышишь, никто. — Она моя, только моя! Угрожающее рычание и слова, с трудом проталкиваемые сквозь звериное горло, странным образом не пугали, даже больше они принесли непонятное моей человеческой половине удовлетворение. Моя волчица, до сих пор вечно скулящая от страха, сейчас чуть ли не мурлыкала от удовольствия, слыша глухой, яростный рокот зверя в горле Рене, ведь он, не раздумывая, встал на мою защиту. Моя вторая сущность только что дала понять, что этот Вер имеет все полномочия на подобные заявления, и это заставило меня застыть в шоке. Я даже пропустила несколько успокаивающих реплик со стороны Поля и очнулась от раздумий в тот момент, когда Рене наконец выпрямился, перестал рычать и скалиться на остальных мужчин. Помотав головой, возвращая себе контроль над собственной животинкой, он медленно повернулся ко мне и тихо произнес. — Прости, малышка, но теперь выбора у тебя нет. Ты моя. Навсегда. — Мне жаль одного. Твоя жизнь гораздо короче моей. Но обещаю... «Отныне принадлежу тебе до самой твоей смерти». Я про себя отметила, что он все еще думает, что я смертная человеческая женщина, и нашла в себе силы даже в подобный момент ехидно улыбнуться. В душе, конечно. Мысленно прокрутив его фразу, я снова мрачно усмехнулась словам о моей смерти. «Долго же тебе, дружок, ждать придется. Я очень надеюсь на это. Хотя...» Неожиданно снова мелькнула мысль, что, может быть, я могу довериться ему. Именно этому мужчине, способному позаботиться о чувствах другого существа, пусть даже это человек, понять и принять слабости других. Он сумел утешить и приласкать меня, когда мне это было так необходимо, защитить не только от чужих, но и от своих, что еще больше подняло его в моих глазах. Но вторая моя, более трусливая половина, одержимая старым незабытым страхом, отвергла эту мысль. Я не могу доверять никому, даже такому, как он, хотя его приняла даже моя вечная подруга и спутница-волчица. Поэтому под пристальным взглядом оборотней, не обращая внимания на их все еще слишком напряженные и тревожные взгляды, кидаемые на Рене и меня, я молча улеглась спать. И лишь спустя минуту, все еще не слыша ни одного шороха со стороны мужчин, про себя усмехнувшись, я пробормотала, более чем уверенная, что они все меня прекрасно слышат. Боже, кажется, я все же сошла с ума. Померещится же такое. Спустя пару минут все зашевелились. Пришли встревоженные Каттерсоны, которые улеглись с противоположной стороны костра, а потом все затихло. И только после этого, бросив рядом со мной свой рюкзак, лег Рене. Его запах я больше не спутаю ни с чьим и никогда. Он въелся в меня навсегда. Его большая, сильная ладонь накрыла мою талию, а потом и вовсе подтянула меня к нему, заставив затаить дыхание. Я лежала и ждала, пока его дыхание выровняется, А потом, стараясь меньше двигаться и шуметь, вытащила последнюю пробирку и побрызгала ею на волосы и шею, потратив свое последнее средство защиты от запаха. И только после этого я смогла расслабиться в его руках и забыться тревожным сном. Но даже сквозь дремоту одна мысль не давала мне покоя. Как они поступят теперь со мной, когда я стала свидетельницей частичной трансформации Рене? И уже почти полностью окунувшись в темный омут сна, я услышала тихий, едва различимый за ночными шорохами разговор Поля и Арно. — Ты что-нибудь понимаешь, Поль? — Нет, мне понятно только одно — он запал на человечку. Она, конечно, слишком горячая штучка, чтобы спокойно пройти мимо, но с его стороны это слишком серьезно. Я никогда не видел его таким. Мне жаль Рене, но его семейного счастья в лучшем случае 20 лет. Затем старость заберет ее, и что будет с ним, страшно даже представить. Ты сообщишь главе? Молчание длилось несколько мгновений, затем Поль выдал загадочную фразу. Ты знаешь, Арно, а ведь эта глава заставила Рене лететь сюда и сдернул его с другого проекта. И это наводит меня на определенные мысли. Арно также глубокомысленно помолчал, потом осторожно спросил. — А ты не думаешь, что она как Милана, полукровка? — Нет. Милана пахнет, как Вера, эта девочка. Он замолчал, а потом его шепот стал едва различим. — А эта девочка не пахнет совсем. Ни как человек, ни как... — Странно, ты не находишь, Арно? Я тоже это заметил, и думаю, что и остальные про себя отметили этот факт. Но только сейчас я обратил на это внимание, когда ты об этом сказал. А вот то, что каждый из нас сделал на нее охотничью стойку, странно меня тревожит. Да, весьма занятная и загадочная девочка. Грёза любого свободного, если бы она была одной из нас. За такую глотку рвали бы, не задумываясь. Но Рене положил на нее свою лапу первым, поэтому нам придется принять это как данность. Но все же смущает, что ведет он себя слишком похоже на Тиери и Жака, и в связи с этим меня терзают смутные подозрения. Поэтому, Арно, будь внимателен, пока мы не выясним всю ее подноготную. Да еще это представление, которое устроил Рене вечером. Я не знаю, как она будет себя теперь вести». После подслушанного разговора я еще какое-то время не могла заснуть, заодно порадовавшись, какой надежный антизапах сделала. Но усталость, стресс и вместе с тем странное чувство покоя и безопасности, которое я испытывала, находясь в сильных руках Рене, заставили мозги отправиться на боковую.